Как сфокусироваться на клиенте? Когда компания, подобная Sun, стремится стать клиент-центричной, ей необходимо пойти дальше, чем просто быстро реагировать на запросы покупателей. Вот чем не является и чем является клиентоцентризм. Не гарантировано, что на каждый звонок клиента быстро отвечают и эффективно передают его куда надо. Гарантировано, что все спорные вопросы клиента адресованы в нужные инстанции и решены полностью. Неотложная проблема клиента, изделие не работает, еще что-либо, часто является не единственной его проблемой. Не гарантировано, что ваши департаменты поддержки считают своих работников внутренними покупателями. Гарантировано, что отделы поддержки и связи с покупателем сотрудничают в пользу клиента. Вас не должна заботить идея внутреннего покупателя. Вы должны оценивать именно то, что требуется истинным клиентам. Не гарантирована тщательная подготовка персонала, общающегося с клиентом. Гарантирован максимум внимания к нуждам клиента. Консультант Грейс Мейджор, возглавляющий Sigma Service Solution, говорит: «Возможно, вы думаете не столько о парковке для посетителей вашего медицинского центра, сколько о том, чтобы занимать передовые позиции в своем бизнесе. Но об этом приходится задумываться, когда пациент на инвалидной коляске спрашивает, как добраться до больницы в двух кварталах от вашей». Не гарантировано правильное обращение с клиентами. Гарантированы полномочия и средства для сотрудников, чтобы они могли выбрать правильный стиль общения с клиентами. В век цифровых технологий иерархическая система проверок занимает слишком много времени. Ваши сотрудники, работающие с клиентами напрямую, должны иметь возможность решать, что делать в данной ситуации. Не пытайтесь управлять желаниями покупателей через ваш веб-сайт или магазин. Не думайте, что все пойдет именно так, как вы задумали. Дайте возможность клиентам взаимодействовать с вашими местными отделениями так, как они хотят. Устойчивый интерес покупателя к одному и тому же сайту, предположительно желательное качество, означающее, что люди, приходящие к вам, действительно заинтересованы. Но обозреватель The Wall Street Journal Томас Вебер пишет, что такая концепция предполагает, что в центре внимания оказывается не клиент, а фирма. Она создает искушение рассматривать бизнес как средство управления клиентами, а не как стремление идти людям навстречу и давать им то, чего они действительно хотят. Ваша компания не просто дает клиентам то, что они хотят, она дает им то, чего они захотят потом. В прошлом компания могла эффективно конкурировать, оценивая растущие потребности покупателей и выпуская новые изделия в следующем сезоне. Сегодня необходимо знать, чего захотят клиенты, прежде чем они сами узнают об этом. Не нужно организовывать кампанию для обслуживания покупателей. Дайте возможность покупателям подсказать вам, как вам следует организовывать кампанию. Например, автомобильная компания может иметь подразделение для тех, кто ездит сезонно, для семей и для спортивных энтузиастов. Ваша компания не просто привлекает новых клиентов по рекомендациям текущих покупателей. Она вынуждает покупателей сказать о том, что пора поднять цены. Компания, которая по-настоящему сосредоточена на клиенте, получает за это достойное вознаграждение. Резюме. Приспосабливайтесь к нуждам покупателя. Времена, когда можно было организовать компанию, руководствуясь внутренней логикой и вашим личным удобством, ушли в прошлое. Обязательное условие завоевания и удержания покупателей – это ориентация на клиента, ваших сотрудников, решений, систем и даже внутренней структуры. Чтобы сделать это, вам необходимо: первое. Соответствовать потребностям покупателя. Ваши клиенты хотят от вашей компании изделий и сервисы, которые нужны им для завоевания и удержания собственных клиентов. Это значит, что ваш уровень сервиса должен быть равным или лучше, чем у них. Второе. Обслуживать клиентов комплексно. Клиенты больше не хотят получать отдельно ваши изделия или сервис. Им нужны общие решения, так чтобы они могли прекратить беспокоиться о поставщиках и сосредоточиться на собственных клиентах. Третье. Формировать у клиента верность вашей марке. Мы живем в век утилизации изделий, когда постоянно расширяющиеся связи и глобализация повсеместно поставили продавцов в равные условия. Так что вам необходимо выделиться среди конкурентов своими нововведениями, созданием брендов и сервисом высшего качества.